Мне это все понравилось, но все равно, все это было слишком сомнительно, учитывая, что я часть правды про големов знал, о людях в том мире речи и не шло, все было автоматизировано. А вот как появляются грозы, и каким образом они переносят сюда демоноидов, оставалось пока что загадкой. Рано или поздно я ее разгадаю, только вот хотелось бы побыстрее. Интересно же, когда я приехал к училищу, то обратил внимание на замполита Бородкина, который то ли куда-то собирался, то ли только приехал. В общем, мужик сидел в своей машине и писал ласковое сообщение какой-то молодой девице из села городского типа. Не подшутить над ним было бы расценено великой электрожабой, как самый страшный грех на земле. Поэтому я не стал долго тянуть кота за хвост. Заблокировал двери его автомобиля, затем выключил двигатель и активировал комплексную шумоизоляцию. Замполит даже не сразу понял, что произошло, разглядывал нюцы, которые ему прислали, и жадно облизывался. А вот когда понял, началась паника. Он стучал, кричал, но его не было слышно. Конечно, он мог бы сделать все куда проще и не мучиться, если бы разбил стекло, например. Но тачка-то новая была, жалко, так сказать, да и уж больно дорогая. Я решил продолжить шутку. Включил тонировку, так что его даже видно не было. Хех. Никто снаружи не увидит и не услышит бедного Бородкина. Опоздаешь на занятия, замполит, прокомментировал я, на подходе к КПП. Эх, жаль, ну, что поделаешь, машина такая. По пути в административный корпус я встретил Герасима. Митюшкин увлеченно крутился на турнике. И что было самым занимательным, он нехило скинул вес с того момента, как я закончил это учебное заведение. «Привет», — махнул я рукой, — «халтуришь? Подбородок должен быть выше перекладины». «Ага», — недовольно сказал Герасим. «Вот раз такой умный, сам и подтягивайся». «А мне-то зачем?» — подмигнул я своему другу. Митюшкин быстро бросил свое занятие и по-приятельски приобнял меня. Общаясь на самые разносортные темы, я узнал много удивительного. Конечно, взамен рассказал про свои дела. Херова Ольга очень сильно была обижена на Герасима из-за одной особы, на которую он заглядывался. Но не это было самым интересным событием. Отчисление молнии Вика Пескова, с которым я чуть было не зацепился, вышло настоящим шоу. Он все же прыгнул на Петухова, за что получил по шапке. И все это было на плацу. Помимо этого, один из ребят огневиков попытался сдать экстерном и спалился со шпаргалками. Причем он пытался списать очень интересным способом. Напялил на нос очки с цифровыми вставками от бинокля и подсматривал ответы в окно, где в 100 метрах за забором стоял его близкий друг и показывал на холсте, что нужно писать. В общем, курсанты изощрялись как могли. К Калинюку я попал лишь через полчаса после встречи с Митюшкиным. Куратор носился по училищу по личным делам, а когда вернулся к своему кабинету и увидел меня, то очень театрально вздохнул. «Здравствуй, Георгий», — он коротко кивнул мне. «Ты случайно Бородкина не видел?» «Не-а», — соврал я. «А чего такое?» «Да блин, уже больше получаса его ищу. Телефон выключен, упс, тут я постарался, конечно. Машина на парковке, а сам непонятно где шатается. А зачем он вам?» — улыбнулся я. «Да хотел, чтобы он на сделке нашей присутствовал. Ну да ладно, проведем ее без него». Мы зашли в его кабинет, и стоило мне сесть напротив его стола, как куратор протянул мне договор. Все как договаривались. Договор на 40 рублей за единицу твоего товара. Первая партия под заказ, 10 штук. Железо мы предоставим свое. Ага, свое, я посмотрел на спокойное лицо Оленюка. Ваше железо явно будет низкокачественным, уж я-то уверен. Причем, вероятнее всего, Оленюк решил сэкономить глобально. Явно в железе не пахло японщиной, как было бы кстати. Османский металл заказал, или ханьский, а я посмотрел на него и вернулся глазами к договору. Лучше бы вы использовали японский, дольше прослужит. Однако, мне было плевать, экономить или не экономить, дело их, а не мое. Таким образом, учитывая, что они решили взять третьесортный материал, срок подписки на обслуживание сократится. Спорить с Оленюком я не стал, его дело, как решили, пускай так и будет. Я без лишних вопросов подписал договор в 3 экземплярах и вопросительно уставился на мужика. Так сказать, ждал, что будет дальше. «Сегодня же тебе привезут эти 10 молний и отводов в усадьбу», — довольный договором сообщил Оленюк. «Вечером. И я позвоню, как грузовик поедет к тебе, чтобы ты был дома или нашел человека, который примет». В целом, на этом мы все и решили. «Если у меня ничего срочного не найдется по делам, то приму сам». Если найдется, то попрошу Катю принять. Ну, на крайний случай, дворецкого или свободного гвардейца. Делов-то, выезжая с парковки училища, я смотрел на Бородкина, который рыдал возле своей машины. Все же, он не выдержал жары внутри и выбил дверь. Эх, хорошая машина была. Направляясь в сторону усадьбы, набрал Люду Рысеву. Девушка взяла трубку моментально, словно знала и ждала моего звонка. Поприветствовав друг друга в штатной манере, мы сразу перешли к делу. Рысевы, как оказалось, знали, что синоптики спрогнозировали грозовой перевал на сегодня. У них был свой человек в штабе устранителей, так что они только и искали повод туда съездить. Я оказался тем самым хорошим поводом. Девушка была искренне рада моему звонку, тем более, что в грозовой перевал частников не допускали. Раскатный, ты молодец, восторгалась Люда. Как тебе удалось выбить этот контракт? А, хех, грозовые перевалы, это же вообще золотая жила, продолжила она. Там только и делай, что стой на высокой кочке, бей твари и собирай трофеи. А то, что там все заранее спрогнозировано, это просто находка. Ну, не факт, что он появится, протянул я. Сама знаешь, нет стопроцентного результата. Но Верескина, в общем, пошла на мои условия и разрешила пригласить вас. Так что, как только мне отзвонятся и велят собираться, я наберу тебя, целую. На радостях ляпнула Людка и отключилась. Целует она, усмехнулся я. Мда, радости-то сколько от будущей пахоты. И в том, что грозовой перевал был золотой жилой, Люда не соврала. Это событие отличалось от обычного шторма не только своим местонахождением и постоянными молниями, но и тем, что можно было предугадать, где образуется котел. А если местность незаселенная, это значительно упрощает задачу устранителей, превращая такую работу в почти безупречную добычу ресурсов. В целом, я был уверен, что за эту жилку многие дворяне бы глотку друг другу перегрызли. Только вот вершины гор не относились ни к чьим территориям. Хех, я приехал домой и тут же пошел к Кате в комнату, ведь и причина была стоящая. Я застал ее в момент, когда она прихорашивалась перед зеркалом. Сверившись с тем, что я прочитал в телефоне гвардейца ее рода, мне стоило вмешаться, ибо гадюка вот-вот перешла бы все допустимые границы. «А я знаю, к чему ты готовишься», — с ухмылкой заявил я, а после того, как увидел вопрос, написанный в глазах Кати, продолжил. «К встрече с Алексей в кафешке. Откуда ты знаешь?» — обернулась красавица. «Волшебство опять, да, Гоша, если бы», — протянул я. «Твоя Алекса, это шпионка, и я за ней слежу». Катя с хитрой улыбкой кивнула, затем зевнула и лениво ответила. «Да знаю я, ты сам раньше об этом упоминал. Так если ты знаешь, что она шпионка, зачем ты вообще позволяешь ей приближаться? Потому что ты оставил ее не просто так. Раскатный Георгий ничего не делает просто так. Значит, ты ее будешь использовать, как языка или наживку», — улыбнулась она. «А сегодня выдался такой повод. Наша встреча его создаст». Вот тут я впал в какой-то ступор. Если она все и так прекрасно понимает, то какого черта рискует? А ответ, тем временем, пришел почти сразу же. «Думаю, ты не будешь против, если я помогу тебе раскрутить ее на что-то?» — спросила Катя с легкой хитринкой в голосе. «Да, вот золотой человек». Я широченно улыбнулся и быстро закивал головой. «Вот красавица, раз, умница, два, так еще и инициативная. Повеселимся?» — подмигнул я. Глава 6. С Алексеем я решил оторваться по полной. И Катя точно мне в этом способна помочь, особенно учитывая то, что план у меня был просто бомбический. Первоначально я сунулся к гвардейцам, чтобы приступить к этапу подготовки. Поспрашивал, у кого есть мобильный телефон из последних новинок, и с улыбкой на лице выкупил его у Вовы. Яблоков он был нейтрального белого цвета, так что подозрений он бы не вызвал. «Ой, а чего это я не рассказал, что ли, ничего про телефоны? Например, зачем он мне? У меня был идеальный план капкан, и если бы Володя узнал, что его телефон скоро сломается, а точнее, разлетится в пух и прах к чертовой матери во славу великой электрожабе и всем подобным богам, то он бы точно не продал мне его. Ну а теперь, по порядку. Первым делом я отправил Алексе сообщение якобы от паперских. В нем я прямым текстом сказал, что Катя нам не нужна, но нужен ее мобильник, так как там есть очень полезные данные, которые изменят ход событий. Каких событий, я не уточнил, но сообщение вышло стоящим. Сделай все, что потребуется, но заполучи ее телефон, иначе тебе крышка. Мы тебя заложим, террористка. Она попыталась огрызнуться, но вышло слишком нелепо. Вторым делом я напичкал смартфон, который купил у Вовы, взрывчаткой. И благо, что новый Яблокофон был лопатой. Туда поместилось много бомбического вещества. Я полностью реконструировал устройство, наполняя его динамитным порошком, порохом и еще одним очень важным элементом, камнем. Точнее, артефактом, который я нашел не так давно. Та дрянь, которую я снял с шеи бандита на даче в Перми, была очень опасным предметом. Он не только пил кровь, но и являлся очень ядовитым артефактом. В природе есть такие маги крови, очень мерзопакостные личности, которые по большей части только и делают, что пакостит. Вот они и создают подобные вещицы, которые потом попадают в массы. Я, если честно, даже и не вспомню навскидку, когда вообще в последний раз встречался с магом крови. В прошлом мире они попадались часто, особенно в тесных компаниях с магами вуду. А вот в этом мире нет, кажется, так еще и не виделся. Да и не надо мне это. Кровник, так назывался тот самый артефакт, имел очень простую структуру. Фактически, он сам по себе был кровью, только сухой и концентрированной. Оттуда и его крепость, как у камня, где его достал покойный бандит. Оставалось загадкой, но применение я ему нашел. Его суть была в простом – заражение. То есть в случае высвобождения сконцентрированной в нем крови, он заражал цель. Кровь в организме противника начинала бы густеть и темнеть, но не это было самым страшным. Артефакт был способен выжигать лейкоциты, что превращало самую обычную кровь в бесполезную жидкость, которую качает сердце. И этот процесс был необратим. Тот, против кого используется артефакт, умрет. Никакие вещества не смогут изменить то, что сделает кровник. Но когда кровник разлетается на маленькие куски буга-гага, он ищет новую кровь, чтобы напитаться новой силой. Так что, это было очень серьезным оружием массового поражения. В общем, кровник я запихнул в телефон. И когда аппарат взорвется, противнику будет очень плохо. И далеко не одному. Не слишком много взрывчатки, хотя присутствовала при всем процессе подготовки. А то на вид, половину какого-нибудь кафе можно разнести. Нормально, усмехнулся я. Запомни одно золотое правило. Сударыня, много взрывчатки не бывает. И чем ее больше, тем лучше. О самом плане-то расскажешь, улыбнулась девушка. Я уже поняла, что ты хочешь дать Алексе этот телефон, но кто итоговая цель? Пока не знаю, ответил я. С Алексой общаются через анонимный чат с подменой сервера и прокси. Так что мне не узнать, кто именно стоит за затеей, поймать тебя и пленить. А когда узнаешь? Когда узнаю, кто все это заварил, думаю, я уже взорву телефон, усмехнулся я. Так, ладно, сударыня, собираемся в ресторан. В назначенное время мы прибыли на место. В само заведение мы вошли вдвоем, чем удивили гвардейца из рода Распутиных. Но тут я все продумал. Мы предварительно обговорили мое появление с Катей. Мол, я ее сопровождаю, так как она слишком часто чувствует себя плохо. В общем, я был на подстраховке. Алекса ожидала нас в отдельном помещении сразу после банкетного зала, который пустовал. И, если судить по тому, как она выглядела, со стороны бы и не сказать, что она гвардеец и к тому же террористка. Стильное платье подчеркивало ее идеальную осанку, но если бы не шрам на все плечо, в целом, я бы сказал, что она очень красива. При всем при этом, она немного старила себя искусственной сединой, но это больше походило уже на вкусовщину. Даже с измененным цветом волос она была очень симпатичной. Когда Алекса увидела меня, то сразу же посыпались вопросы. Она даже не сразу поздоровалась из-за того, что не ожидала моего появления здесь. Без Георгия я бы не смогла приехать. Распутина опустила глаза и тяжело вздохнула. В последнее время приступы стали чаще. Ну а затем Катя рассказала слезливую историю о том, как ей хреново приходится. Алекса, слушая Распутину, не выражала никаких эмоций, ибо не была обеспокоена тем, что происходило с бывшей наследницей рода. Она все время, пока говорила сударыня, переводила взгляд с нее на меня, словно оценивала, нет ли подвоха в моем появлении. В конечном счете, мы уселись за стол и завели самый непринужденный разговор. Я время от времени мысленно подключался к телефону Алексы. Мне до ужаса было интересно, кто же из паперских был заказчиком. Только вот, увы, анонимный чат на то и анонимный, что даже мне не всегда удается выжать из него все по максимуму. В какой-то момент Алекса переключилась с разговора на подарки, со словами «Я сейчас», она встала из-за стола и пошла на выход. Вернувшись спустя пару минут, Она протянула Кате плюшевого мишку, в подарок, разумеется. Только вот эта плюшевая игрушка была не совсем подарком. Я внимательно осмотрел медведя и тут же определил, что внутри был жучок. Алекса явно хотела знать, что творится возле Распутиной в те моменты, когда она находится у меня дома. Жучок умер сразу же, как только я его определил. Слабенькая китайская дрянь, выполняющая шпионские функции, не выдержала касания стрелки. «Георгий», — обратилась ко мне гвардеец, когда она явно устала от бесконечного трепа Кати, — «вам не тяжело от того, что на ваши плечи свалилась новая ответственность, учитывая, как вы молоды?» «Нет», — я отпил из чашки и внимательно посмотрел в ее глаза. «Я глава рода, все-таки. Я привык к ответственности. Но здесь же идет вопрос о вашем родственнике под опекой». Все же, она внимательно посмотрела в мои глаза, а затем перевела взгляд на Распутину. «А вам, Екатерина Семеновна, как, комфортно?» «Более чем», — улыбнулась сударыня. Алекса задала Распутиной еще пару вопросов о том, как ей живется у меня, а затем сделала вид, что ей кто-то звонит. На самом деле никто не звонил, я видел все, что происходило в ее телефоне. Гвардеец на какой-то миг отняла трубку от лица, а затем вошла в приложение для прослушки. Видимо, пыталась активировать жучок, который уже больше никогда не заработает. Собственно говоря, меня поразила ее актерская игра. Она внешне была спокойна и бровью не повела, когда поняла, что ее техника не работает. «Хорошо», — сказала она сама себе в трубку. «Так, а где здесь уборная?» Алекса покосилась на Катю с явным намеком на компанию, ну а после моего еле заметного кивка Распутина встала и вместе с девушкой направилась в туалетную комнату, перед этим взяв телефон с собой. План с телефоном был прост. Катя должна сделать вид, что забыла его на тумбочке или раковине, и, собственно говоря, задержаться в туалете, чтобы у Алексы было достаточно времени сделать свое дело. В целом, так оно и вышло. Распутина вернулась из туалета раньше Алексы буквально на минуту. И как только та пришла, я убедился, что гвардеец рода Распутиных не смогла удержаться от такой быстрой халявы. Телефон якобы Распутиной лежал во внутреннем кармане Алексы в выключенном режиме. Так что оставалось только дождаться заказчика. Наша встреча продлилась недолго. Алекса, получив то, что было ей нужно, в скором времени попыталась уйти. Под предлогом «дела, извините», она поспешила на выход. «Знаешь», — задумчиво заговорила Распутина, — «если бы я не понимала, что ей нужен мой телефон, то я бы и не заметила, что она его взяла». «Что, настолько незаметно?» — улыбнулся я. «Даже и не поняла, в какой момент взяла». «Угу», — она поджала губы и уставилась на свой стакан с соком. Как будто моргнула и бац, его нет. Опытный террорист попался. Я закрыл глаза и сосредоточился на бомбе. «Ну, ничего, разберемся. Слушай, Гоша», — прекрасная сударыня облокотилась на стол и вопросительно посмотрела на меня, — «а как ты поймешь, что телефону нужно взрываться?» «Ответ ты и сама знаешь», — я подмигнул и сразу же добавил, — «я волшебник. Ты ведь понимаешь, начало Катя, без дела катая вилкой малинку по тарелке, что рано или поздно этого ответа будет недостаточно». Я не стал ничего на это отвечать. Разумеется, я понимал, что все может измениться. Просто не придавал этому значения. Подумаешь, буду более откровенен с Катей, это же мало что сможет изменить, скорее всего. Мы дождались, когда нам принесут десерт, после чего я отправил Распутину вместе с Колей обратно в усадьбу. Как бы Катя ни возникала, что она часть команды, часть корабля и вроде как основное действующее лицо в этой небольшой бомбической схеме, я не взял ее с собой, дождался, когда они отъедут, и после вызвал такси. Через четверть часа я был уже совсем в другом месте, на окраине города, и местные виды мне пришлись по вкусу. Арендованная усадьба Паперских была в некотором роде хорошо укрепленной базой. Таксист за дополнительную плату дожидался меня у остановки, на которой меня и высадил, ну а я смотрел, как говорится, в оба. Трехметровый кирпичный забор был не таким простым, как могло показаться на первый взгляд. Стрелка, ошиваясь по вершине этой стены, обнаружила с десяток взрывчатых веществ разной степени бабаха. Как у меня, — прям улыбнулся я, продолжая исследовать территорию усадьбы. Интересно, а кому она принадлежит? Я сравнил карты города, нашел место, в котором нахожусь, но что было самым забавным, этой усадьбы не было на карте. Территория была ограждена, числилась как частная, но имя собственника я так и не нашел. Тем временем, стрелка нашла 5 бронебойных турелей, 4 растяжки, небольшое минное поле у черного входа в дом и подземную парковку, где стоял самый настоящий бронетранспортер. И на кой хрен кому-то так сильно укреплять дом, который сдается? Этот вопрос быстро ушел из головы, как только я подключился к камерам внутри дома. Стрелка мне в этом помогала как никогда. Самым занимательным было то, кто заказал Распутину у Алексы. Заказчиком оказался Нискин. Я очень быстро получил доступ к звуку и наслаждался процессом. Алексу сразу в дом не впустили. Когда я приехал вслед за ней, она все еще стояла в коридоре и дожидалась приема у клерка. Так сказать, я пришел очень вовремя, еще в самом-самом начале трындеца, который там был. Знаешь, дамочка, Нискин стоял в компании из 6 человек. Все они были гвардейцами при оружии. Я тебе четко сказал, кто мне нужен. А ты что тут устроила? А, в смысле, что устроила? Нахмурилась девушка. Выполняла условия, которые были оговорены. Условия? Нискин сделал самое непринужденное лицо, а затем с ревом начал. Ты совсем тупая, а, террористка, где ты, мля, в моих словах услышала, что мне не нужна котя, а, мы о чем договаривались, скажи мне, бестолковая ты баба, что я тебе приказал, тон смени, оскалилась Алекса, или в Москве вы со всеми женщинами так разговариваете, этот выпад Нискин пропустил мимо ушей, скажи мне, Алекса, начал по новой Нискин, почему ты приехала без коти, а, потому что вы мне сами сказали, она больше не нужна, нужен ее телефон, а, ага, протянул клерк с лицом, как будто только что увидел что-то нелицеприятное. А телефон, я так понимаю, ты достала? Да, телефон, не девушку. Да, гвардеец, озираясь по сторонам, сделала несколько шагов вперед и протянула мою бомбочку Нискину. Он выключен, его нужно подзарядить. Выключен, подзарядить, повторил за Алексей Нискин с намеком, что вот-вот и он сам взорвется матами. Все же, душа поэта не выдержала. Идиотка, больше он ничего не сказал. Красный от злобы москвич махнул рукой, но телефон Алексей не вернул. На прощание, перед тем как обезопасить себя, он сказал громко, но не оборачиваясь. Тупорылая террористка, ничего сделать нормально не можешь, так что суши сухари. Алексей, чтобы осознать то, что ее кинули, понадобилось не больше 5 секунд. Этого времени хватило Нискину, чтобы уйти в безопасное место, задумчиво разглядывая телефон. А когда гвардейцы паперских начали наседать на девушку, у той уже не выдержала психика. Ее загнали в угол, образно выражаясь, использовали для своих целей и тупо бросили. Поэтому она дала волю своим чувствам. Алекса потеряла контроль над собой и просто начала убивать. 6 гвардейцев, которых оставил с ней Нискин, казались детьми по сравнению с ней. Она швыряла и рвала их как могла. На ее стороне было небольшое пространство, в котором гвардейцы старались не палить друг другу в спину, образно выражаясь. И именно этим она и воспользовалась. Сократив дистанцию до противника, которого она повалила с полминуты назад, она просто перерезала ему глотку ножом, который вытащила из сапога. Сняла с пояса громобой и начала стрелять, прикрываясь телом погибшего. За короткий промежуток времени она уравняла шансы и осталась против одного сильного мага, с которым бой был дольше, чем ей бы хотелось, и этого времени хватило, чтобы пришли другие. Сам Нискин увидел то, что происходило в небольшом помещении, только лишь через минуту, когда включил телевизор, со словами «Вот сука дикая» он тут же отправил подмогу. Гвардейцу из рода Распутиных ничего больше не оставалось, кроме как отступить. Гвардейцев оказалось слишком много. Расправившись с первой шестеркой, она начала отступать при виде еще троих, а затем их стало больше. Когда девушка уткнулась спиной к двери, появился и сам клерк. «Знаешь, бестолковка, Нискин был злее всех на свете. Ты совершила просто чудови». Он не успел договорить. Я понимал, что пора действовать. Нискин встал в самую выгодную позицию. Стоял за спинами десятка своих солдат. И одним ударом я не только бы уничтожил его, но и часть гвардии, которая приехала к нам из Москвы. Мне не хотелось терять драгоценное время. Смартфон, который держал Нискин в своем кармане, получил звонок активацию. Эту плевую фишку для взрыва придумали еще до меня, но она всегда работала. Телефон сам собой включился, чтобы принять звонок, ну и был такой бабах, что Алексу вышибло из усадьбы взрывной волной. Гвардейцы, которые закрывали Нискина от нее, стали в некотором роде спасением. Именно они поглотили основную мощь взрывчатки своими телами, что дало шанс гадюке пожить еще чуть-чуть. Но вот то, что творилось рядом с Низкиным, нужно было видеть своими глазами. Кровник разлетелся на мелкие кусочки и впился в тела гвардейцев. Они умирали долго и мучительно. Не все, конечно, но большая их часть. Взрыв превратил руку Низкина в куски фарша. И что было самым главным, так это осколки кровника. Шансов пережить эту дрянь просто не было. Что Низкину, что остальным в тесном пространстве. Охренительная мощь, я убедился в том, что Низкину, крышка, и отключился от камер. А ты там, куда побежала? Алекса выдержала выбитую ее же спиной дверь. Упала на пятую точку, быстро оценила обстановку и, прихрамывая, рванула к восточной стене. Кстати, ни одна из систем защиты дома не сработала, на удивление. Либо не был дан приказ на уничтожение. Дом после взрыва заметно оживился. Только вот никто так и не понял, что произошло. Я вернулся в такси, похлопал по плечу уснувшего водителя и попросил отвезти меня домой. Удивительно, что таксист вообще ничего не услышал. За Алексой же я следил до момента, как она вернулась в город. Не стал ее добивать, хотя стоило бы. Я решил дать ей еще один шанс и посмотреть, где наши пути пересекутся в будущем, если вообще пересекутся. Но в том, что она не вернется к Распутиным после этих событий, я был уверен на все 100. Станин Иосиф, что думаешь? Высокий гвардеец смотрел на остатки Низкина и чесал пышные усы. Не знаю, ответил второй гвардеец. Но, учитывая, какие итоги, я бы сказал, что это точно спланированная акция. Сам видел, что по камерам показывала. 6 она убила своими руками. Телефон, который, судя по всему, и взорвался, она сама дала в руки господину Низкину. Так что, а может, она не знала, что там взрывчатка, озадачился второй. А, Иосиф, может, и не знала, но теперь мы точно ее не поймаем. Учитывая ее огромный послужной список и учитывая, что мы могли ее раскрыть органам власти, она точно покинет город и в лучшем случае область. А в худшем, Ванек, Иосиф задумчиво осмотрел тела остальных мертвецов. Она уедет из империи, а затем вернется, чтобы мстить. Я встречал таких безбашенных, как она, и поверь, последнее, что бы я хотел знать, так это то, что она уже в моем доме и только что прошла охрану. А что насчет тел? Чем их так высушило, если не взрывом? А это, Ваня, Станин улыбнулся и достал из кармана небольшой пакет с зип-замком, кровник. Ты когда такие вообще в жизни видел? Не видел. Ваня взял пакетик и сморщил нос. Воняет-то. Я знаю одно. Если это гадюка, то она слишком изощренная в способах убийства. Но, учитывая, что ее саму ударило взрывной волной, у нас, возможно, появился страшный противник. Очень страшный. Раз мы не знаем, кто он и почему он пытается уничтожить гвардию чужими руками. А в том, что он или она пытается это сделать, сомнений нет. Чуйка, догадался Ваня. Именно она. В усадьбу я вернулся в приподнятом настроении. От Эликсы на ближайшее время я точно избавился, и что было самым главным, уничтожил часть гвардейцев Паперских и самого Низкина. Сверившись с системами безопасности, я узнал, что молнии и отводы уже в моем доме. Поэтому, первым делом пришел в гараж, открыл дверь и увидел Катю. Девушка заполняла бланки и внимательно изучала инвентарные номера на этих палках. «Работаешь?» – улыбнулся я. «Прямо все-все заполняешь?» «Ну, нам же нужен полный отчет, что мы всю работу выполнили, да, Гоша?» – спросила она, не убирая взгляда с бумаг в руках. «Вот и отчетность у нас будет полная, чтобы вопросов не было. Правда, металлу не очень. Османский?» – догадался я. «Да, да». Кстати, она поставила пару прочерков в документах и повернулась ко мне. «Как там прогулялся?» «А, Алекса в бегах и не вернется в семью, я так полагаю». А вот заказчик оказался как раз тем уродом, который пытался меня в плен взять. «Понятно», — протянула Распутина, а затем миловидно улыбнулась. «Гош, а как все прошло-то?» «А, все получилось?» «Ну, да, я не особо хотел все рассказывать, но она слишком настаивала». Выслушав часть, Катя как-то загадочно уставилась на меня, а затем задала очень важный для нее вопрос, второй раз за сегодня. «Так, а как ты заставил телефон сдетонировать?» «А». Она положила бумаги на оборудование и скрестила руки на груди. «Ну-ка, да позвонил просто на него». «Просто позвонил, да, ну да». «Слушай, Гошенька», сударыня сделала шаг в мою сторону и посмотрела прямо в глаза. Взгляд, бездонный, мне казалось, словно я проваливаюсь в них, как океан. «А главное, какие они красивые. Ты же шифрогномом чисто по приколу назвался. Да, после этих слов я вышел из легкого ступора. Просто так придумал, или оно имеет глубокий смысл? Оп, а вот меня и рассекретили. Мне не хотелось ее обманывать. Уже и смысла не было, догадалась же. А, умная девушка, очень умная, клевое же имя, усмехнулся я, глядя на изумленное лицо Распутиной. Не нравится? Больше допросов не было. Я погрузился в работу с железом, которое достал Оленюк, и, если честно, уже начал материться. Оно долго не прослужит, и, блин, разница в цене с японским качеством уж не такая-то и большая, чтобы выкинуть молнии и отвод через пару месяцев как мусор и купить такой же новый. В любом случае я продолжил выполнять свои обязанности. Калибровал молнии и отводы и устанавливал свое ПО. Программное обеспечение было простым, если в нем разобраться. Настраивался лазерный маршрут, который будет притягивать молнии и направлять их по электромагнитной магистрали. Конечно, это не заменит электромонта, который мог бы контролировать молнии более эффективно, но даже такая система – лучшее, что можно сделать в текущих условиях. На третьей боевой единице к усадьбе приехал лейтенант Верескина. Причем, я даже не сразу обратил внимание на систему оповещения, которая доложила о госте. На что Тамара начала бибикать, и в ее тайге гудок был очень громким, как у фуры. Но насчет тайги я ошибся. Когда ворота открылись и она приехала на территорию, я встретил пустой грузовик и целый отряд устранителей. Что было самым главным, на лице Тамары была многообещающая улыбка. Охоте быть. О, ты успел уже их сделать. Она с интересом посмотрела на молнии и отводы. Отлично, мы за молнией и отводами. И сразу отправляемся на грозовой перевал. Он все-таки открылся. Ну, готово всего два. Как бы, но, если бы я не успел сделать их, что бы вы делали тогда? Тогда мы бы забрали только вас, господин Георгий. С легкой иронией в голосе ответила Тамара. Вы же выразили желание поехать с нами. В ее глазах заиграли какие-то искорки. Да, да она же мне глазки тут строит. Да-да, задумчиво ответил я, набирая мысли на Рысевых. Я передал информацию участникам, чтобы они присоединились к нам уже по дороге, ибо времени ждать не было. А вот Распутина, которая вернулась в гараж на голоса, как-то с недовольством смотрела на Тамару. Не знаю, в чем было дело, но между ними явно проскочила какая-то кошка. Рысаки нагнали нас через четверть часа, когда мы уже выехали из города. Мы съехали на обочину, и ровно в этот момент по радио раздался детский голос, зовущий на помощь. Но останавливаться никто не стал, тем более, что впереди нас ждал перевалочный штаб с оборудованием и небольшой группой устранителей. Именно там мы и остановились. Рысевы вышли из своей машины, направились к нам и с удивленными лицами начали тыкать на нашу магнитолу, мол, слышали мы или нет. Причем детский голос еще раз появился в эфире, но в тот раз еще и координаты сообщил. «Это не демоноиды», тут же сказала Верескина. «Перевал только сформировался, они еще не могли добраться сюда». «Мародеры?» Людка облокотилась на дверную карту прямо около меня. «Да, скорее всего, либо еще кто-то, но мы все равно не можем терять время и делать крюк, так что придется игнорировать это». «Приказ, тут ты права». «Конечно, я скинул с себя ремень безопасности и вышел из машины, отодвигая Людку». «Лейтенант, а давайте поспорим, что мы с Рысевыми окажемся быстрее вас на перевале, если заедем к этим координатам?» «А, хорошо», усмехнулась лейтенант Верескина. «Если так случится, то вы, Раскатный, будете ездить с нами на все вылазки в течение месяца». «По рукам», я протянул руку Тамаре. «Только при победе мы получим право копать на пупулищах в грозовом перевале. Кстати, мы возьмем ваши электроджипы». Тамара пожала мне руку в ответ, под офигевший взгляд Людки. Ну а затем началась гонка. Глава 7. Тамара внимательно следила за мной и Рысевыми, когда мы выбирали себе электроджип. Она о чем-то перешептывалась с людьми с этой перевалочной базы, но я не слышал, что она говорила. Да и не интересно было. Выбор пал на Усуки Джимни. Полный привод, рамный джип, пятиместный, к слову. И что было немаловажным, у него была хорошая броня, что в целом спасло нас от парочки выстрелов из чего-нибудь дальнобойного. Ну, скорее всего. Гоша, Люда облокотилась на капот, когда я рассматривал внутренности автомобиля. Состроила глазки и нежным голосом протянула. А к чему тебе этот спор, а? Ну, Тамара же далеко не дура, понимает, что эта поездка до мародеров по крюку не имеет никакого смысла и просто пустая трата времени. А ты вот, Люда, ты веришь в меня? Я посмотрел в ее прекрасные глаза. или нет, вопрос только в этом. Верю. Значит, доверься мне. Если я считаю, что с этим заездом по крюку мы все равно будем первыми, значит так оно и будет. Даже если там полсотни мародеров на самом деле, это ровным счетом ничего не поменяет. Поняла, Гошенька, проворковала она, поворачиваясь к братьям. Ну, чего встали, столбы? Поехали. Почему я вообще затеял этот спор? Хм, другим-то не понять, они не такие электромонты, как я. А вот я чувствовал сильный след, точнее, крупный след. И это уже давало мне гарантию того, что мы не только не отстанем от устранителей из-за нашего отклонения от основного маршрута, но и обгоним их. Электроджип я же тоже не просто так выбрал. Ну а то, что где-то там мародеры балуются, видимо, пытаясь заманить потенциальных жертв, было не проблемой. Ведь справиться с десятком магов в компании Рысевых – дело минуты. А вот след стоил этого риска. Лейтенант Верескина подошла к нам в момент, когда Рысева уже сели в машину. Обошла ее по кругу и подошла к водительской двери, где сидел я. «Почему ты за рулем, а не кто-то из них?» «А это проблема?» – усмехнулся я. «Ты хочешь мне тонко намекнуть, что не по возрасту мне машиной управлять?» «Да не то чтобы», – задумчиво ответила она. «Ну да ладно, не буду придираться. Все же наш спор поважнее твоих прав будет. Тем более, что водить ты умеешь». Я усмехнулся в ответ, а потом состроил Тамаре глазки, чтобы засмущать девушку. Что, в целом, и получилось. Ее щечки порозовели, она увела глаза в сторону и едва слышно прошептала. «Ну что, да так, думаю, как же вам обидно, наверное, будет проиграть нам». С Тамары тут же спало смущение. Она надула губы и вытянула спину. Затем коротко кивнула Люде, которая сидела рядом со мной, и поспешила к устранителям. Командой. Старт. Было шуршание резины по земле. Я стартанул первым. Ну а за нами уже запыхтел грузовик с устранителями. Мы разошлись по разным дорогам буквально через километр, и тут я уже почувствовал, как пространство переполнено магическим током. След, который так меня заинтересовал, был воистину огромным. Проезжая мимо него, я просто открыл окно и вытянул наружу руку, вбирая в себя все эти сгустки чистейшей энергии. Часть я направлял в свой источник, а еще одну часть в электродвигатель этого джипа, повышая коэффициент полезного действия и крутящий момент. Также я не забывал про систему охлаждения, чтобы мотор клина не поймал, регулируя подачу жидкости через контролирующие органы. Машина, казалось, не только получила огромную прибавку к лошадиным силам, но еще и сияла. Фары стали ярче, звук мотора чище, да и сцепление было каким-то другим, идеальным, я бы сказал, по грязи и бездорожью. Интересно, почему? Ускорившись, мы долетели до дома, откуда шел сигнал по радио. Он стоял на полянке, прямо посреди леса. И что было не менее занимательным, сигнал, похоже, подавал ребенок, ибо дом был окружен мародерами, ну, либо бандитами. «И кто это?» – задумчиво спросила Люда после короткого приказа всем, надеть доспехи. «Бандиты, сейчас узнаем», – хмыкнул я, покрываясь электродоспехом. Видимо, решили воспользоваться хаосом режима чрезвычайной ситуации, да и поживиться. В горах, в лесу, а почему нет? Мы решили даже времени не тратить. Я на огромной скорости влетел в троих бандитов. Кенгурятник джипа справился с задачей на ура. Урона автомобиль не получил. Но вот переломанные позвоночники троицы выключили их из поединка до его окончания. Рысята выскочили из машины и завязали поединок в рукопашную, не брезгуя стрелять громобоями в упор. И в целом, поединок закончился очень быстро и грязно, я бы сказал. Я хреначил молниями во все стороны, сбивая доспехи на тех, кто успевал надеть их на себя, а тех, кого ломали рысята, просто добивал, без доли сомнений в голове. Минута, именно столько времени нам понадобилось, чтобы разбить банду из 10 человек. Потом, за домом оказалось еще двое, но они не особо хотели с нами разбираться. Я заметил их случайно, и то по сигналам телефонов в карманах. А когда указал на них, Людка закричала: «Давайте быстрее их мочите. Мы должны выиграть в гонке, чтобы получить пепелище грозового перевала». «Да это невозможно», — возразил Егор, метясь в ноги бегущих от нас. «Из самого начала было понятно, что не выиграем с этим крюком. Если бы это было невозможно, Гоша бы не спорил», — парировала Людка. «Подбери сопли из отдела». А во, я искренне удивился словам Люды. «А у меня, оказывается, авторитет среди рысаков уже имеется. Занимательно». Егор на пару с Игорем все же подбили двоицу бандитов. ну а затем расстреляли их почти в упор. В целом, неудивительно, я осмотрел ближайший к себе труп и махнул рукой Рысевой, чтобы она подошла ко мне. За полторы недели я закончил училище, до этого устраивал месиво с демоноидами. Так что Люда точно в меня искренне верит, да и Егор тоже, просто признавать этого не хочет. Чего звал? Люда вытерла лезвие ножа об куртку погибшего. А, Гоша, черные копатели, я указал на мужчину под ногами. И не просто работяги, которые копают пепелища там, где нельзя, а маги с каким-то боевым потенциалом. Здесь другие и не должны водиться, подметила Людка. Контроля мало, это не город, поэтому обычный человек тут не выживет. И тем не менее, они пришли сюда и попытались вломиться в дом. Я повернулся к одноэтажному зданию. И много таких домиков в горах, если честно, да. К разговору подключился Егор. Горный хребет весь забит домиками, да всякими зонами отдыха. При такой потенциально опасной обстановке, удивился я. Егор мне ничего на это не ответил. Ну а сам ответ, на кой черт люди так рискуют, я узнал через минуту. Сначала я осмотрел тела, да и нашел пикап в 20 метрах от места. И машина была забита почти одним мусором. Останки животных, скелеты, да камни. Но я почти сразу ощутил электрофиты, которые были в этой помойке. Один из них лежал почти на поверхности, его я тут же бросил Людке. Держи, заслужила, электрофит. А чего, не нравится? Усмехнулся я, знаешь, как бабахает. Затем я нашел еще два, точнее, не нашел, а почувствовал и раскопал. Они достались Егору и Игорю, ну а самый большой оставил себе. Вдобавок отрыл парочку восстановительных камней, и они тоже могли пригодиться, чтобы быстро восстановиться кому-нибудь из команды. Слабоватый улов, подметил Егор. Поэтому они решили дом обнести. Ага, хмыкнул я. Хозяева дома очень непросты. В этот миг из дома вырвался пацаненок. Дверь распахнулась, и на улицу выбежал мальчуган, а вслед за ним, его мать. Местные, задумался Егор. И что могло понадобиться черным копателям от маленькой семьи? Мальчик подбежал к нам, посмотрел на нас восторженными глазами и радостно воскликнул. «Вы пришли по моему сигналу?» «Да, нас спасать, Сёма!» — кричала ему вслед мать, не сбавляя темпа. Однако она хромала. Куда уж ей угнаться за юрким мальчишкой? Я присел, взлохматил черные волосы этому пареньку и с улыбкой спросил. «Как ты смог сообщить о себе по радиочастоте? А, у тебя есть оборудование для радиостанций?» «От папы осталось», — усмехнулся парнишка. «Он полицейским был. У него в кабинете куча всякой техники. Учил он меня, иногда, и все равно не понимаю», — Игорь поддержал мнение Егора. «Ну, пускай его отец полицейским был, оборудование там есть и так далее. Но все равно, зачем черным копателям этот дом? Спрятаться от грозы хотели? Так бред, все магами были. Я ответ уже и так знал, но все равно решил убедиться в своих догадках». «Ну как догадках? Я, когда врезался на большой скорости в копателей, обратил внимание на небольшой погреб, который выглядел как погреб, а затем просканировал его средства защиты, да и догадался, что внутри. Следы от котлов», — заговорил я, как только к нам подошла женщина. «Их очень много тут, в лесу. Я не стал говорить про свои следы, которые чувствую. Часто у вас образуются котлы, а? Часто ли молнии бьют?» Женщина с частично седыми волосами, но очень умными глазами смутилась и немного скованно ответила. «Бывают, господин». «Ну конечно, бывают. Погреб, как я понимаю, для добычи с пепелищ». Я смотрел прямо в ее глаза. «Не переживайте, мне не интересно это. Просто хочу понять, почему такие, как вы, строитесь и живете в горах, вдали от городов? Почему вы не цените свою жизнь и жизнь близких, находясь в таком критически опасном месте, где постоянно появляются демоноиды?» «Правильно понимаете, господин», — она опустила голову, сжимая плечи сына. «Вы, я не доложу о вас», — я разогнулся, еще раз потрепал волосы пацану и указал рысакам на машину, мол, пора возвращаться. «Это небезопасно, дамочка. У нас есть бункер», — тут же ответила она. «Мы не выходим в самый разгар, прячемся. А когда все успокаивается, мы копаем. Семен мне помогает. В целом, чтобы копать пепелища, особого образования не нужно было. Если Семен говорил о своем отце в прошедшем времени, то пепелища – единственный способ как-то выжить. Эта малоимущая семья пережидает основную угрозу, а затем пытается что-то раздобыть себе. Вроде и просто, а вроде чертовски опасно. Тем не менее, у меня теперь был ответ на вопрос, Какого хрена люди живут здесь? Тайно подрабатывают, вот и все. Пытаются выкарабкаться на том, что приносит чужая природа. Я с задумчивым выражением лица разглядывал дом и пристройку, в то время как Рысевы уже запрыгнули в джип и начали кричать мне о времени. Нет, не буду выдавать, я отвернулся от матери с сыном. Великая электрожаба им судья, как правильно жить и развиваться. Усевшись в машину, я стал обладателем вопросительного взгляда Людки, но никак на это не отреагировал. Включил передачу, послал магический ток в электродвигатель и рванул с места. Взволнованная Рысева, полная азарта, только и делала, что жадно смотрела на меня, на мой агрессивный стиль вождения, и изредка оборачивалась к братьям. А вот я занимался делом. Проезжая мимо следов, впитывал чистейший ток, усиливая себя и машину. Так что у меня все должно было получиться. Тамара, скорее всего, не успеет. Тут даже если бы мы и на 10 минут встряли, все равно бы обогнали ее. Я мельком глянул на Людку, на то, как она кусала губы, и вернулся к дороге. Режим чрезвычайной ситуации, который ввели в округе из-за грозового перевала, имеет свои последствия. Как бы там ни говорили, что это место мало заселено, тут все равно будут беженцы. Туристические базы, зоны отдыха, неудавшиеся копатели, все они будут мотать удочки и сушить весла, желая побыстрее слинять из этой зоны. И я был прав в своих рассуждениях. Дорога, по которой ехала вверх Верескина, была наглухо забита мотособаками, старыми джипами с прицепами и пикапами. Люди бежали. Люди плевали на то, что мешают другим подняться и помочь им. Они неслись, сломя голову, в безопасную зону. Ну и разумеется, Тамара стояла в этой самой пробке, матерясь про себя. Я усилил двигатель электроджипа до максимума и сделал все, чтобы эта машина выдержала гонку по проселочной дороге и грязи. Тамара Верескина, либо Гоша знал, что по сельской местности будет быстрее, чем по подобию дороги, либо Тамару раздражала ситуация, в которой она оказалась. Черт, неужели так трудно не занимать всю дорогу? А грузовик, который ехал им лоб в лоб, начал моргать фарами, чтобы Тамара съехала с тропы и освободила место. «Эй, идиот!» — рявкнула она, высовываясь из окна. «А ну свали с дороги! Закройся!» — ляпнули ей в ответ, но на сей раз Тамара не выдержала такой дерзости. Лейтенант устранителей вышла из машины, направилась к грузовику и показала на свой значок. Водитель тут же виновато кивнул головой и начал выворачивать руль, чтобы не мешать устранителям. «Госпожа лейтенант!» — протянул Егор, как только Верескина вернулась за руль. «И что, мы так каждый раз будем выходить и значки показывать, чтобы нас пропустили?» «Да, нет», — злобно ответила она. «Мы таким темпом не успеем никуда», — Егор продолжил подливать масло в огонь. «Раскатный уже, наверное, к месту подъехал, когда мы тут премся против этого слона. Он по бездорожью поехал, по грязи», — парировала Верескина. «При этом взял электроджип. Сам понимаешь, лошадиных сил у двигателя там немного, так что если он все же доберется до перевала, то уже после нас с большим опозданием. Если, конечно, не застрянет в грязи, что более вероятно». Она была настроена решительно. Ей нужно было обставить раскатного по всем фронтам, чтобы иметь при себе такого полезного человека, боевую единицу, и... Ой, о чем я вообще думаю? После представления лица Георгия, которое говорит: «Я в вашем распоряжении, госпожа лейтенант», у нее зарумянились щечки. «Он отличный боевой маг и станет еще сильнее со временем. Его помощь будет очень кстати». «Егор, а ну ткни этому балбесу жетоном», — приказала Верескина сержанту, когда им опять перегородил путь грузовик. «Давай, быстрее только. А если он нашел способ, как обогнать нас?» В ее голове появилась паническая мысль. «Ведь если я проиграю, мне придется заняться большим объемом формальностей, чтобы отдать пепелище под раскопки частникам в обмен на помощь. Придется оформить массу документов. А зачем мне все это? Я сейчас стрелять начну», — буркнул вернувшийся Егор. «Вот достали. Такое ощущение, что все водители вокруг – олени». «Так оно и есть», — подтвердил другой устранитель из кузова. «Давай турель на крышу поставим, да предупредительные по колесам делать будем». «Я вам сейчас дам предупредительные по колесам», — огрызнулась Верескина. «Так, Вася, иди на дорогу, свети значком, надо ускоряться». Только вот идея Верескиной работала не так идеально, как бы она хотела. До перевала, в итоге, они добрались за 3 часа. С одной стороны, это было долго, а вот с другой, ну вот они 3 часа, а сколько Гоша потратит по грязи вверх. Оказалось, что меньше. На вершине холма стоял грязный электроджип, рядом с которым стоял раскатный и махал им ручкой. Делал он это издевательски. «Вот черт», — протянула Тамара, вжимая педаль газа. «И как же он успел, а?» Когда она подъехала к джипу, из него вышли рысевы, и все как один нагло улыбались. «Пепелища теперь наши», — обернувшись к Гоше, сообщила Людка. «Во славу, как ты там говорил, великой жабы, великой электрожабы», — строго поправил ее Георгий. «Как вы там, госпожа лейтенант? Сильно сложно по пробкам в горы подниматься?» «Терпимо», — раздраженно ответила девушка. «Готовы?» «Да», — раскатный хлопнул по капоту и махнул рысакам. «Гроза началась, приготовились, так сказать». Верескина же в это время давала указания своим устранителям. Они устанавливали молнии и отводы с железом чуть ниже по склону. Точнее, пытались установить. Гроза не то чтобы началась, а уже была в самом разгаре. Устранители только и успели вытащить молнии и отводы, когда поперли твари. Но ситуацию нужно было менять в другую сторону. «Организуем оборону», — начала приказывать Верескина. «Молнии и отводы установить у подножия, чтобы они притягивали зверье. По ним бьем средними и тяжелыми орудиями. Успеете ли поставить огневые точки?» Раскатный появился прямо возле нее. «А, госпожа лейтенант, успеем», — выпалила лейтенант. «Прикрываем Егора, Игоря и Васю. Ты», — она обратилась к старшему сержанту. «Ставь турель вот сюда», — указала рукой на точку в 3 метрах. «Снимай твари по правой линии». Она командовала. Командовала. Гоша все это время стоял рядом с ней и улыбался, изредка поднимая руку, чтобы спалить того или иного показавшегося ветробора вдалеке. И где это он натренировал такую меткость? «Знаете, госпожа», — неожиданно заговорил раскатный, делая паузу после «госпожа», словно специально. «Лейтенант, молнии и отводы надо ставить дальше друг от друга». «Зачем?» — она обернулась и прищурилась. «Чтобы создать перекрестный огонь. Звери слишком изворотливы, чтобы попадать под прямую стрельбу». На обдумывание слов Гоши Тамара потратила не так уж и много времени. Соглашаясь с тем, что парень имеет хороший боевой опыт, знать бы еще, откуда, она отдала новые распоряжения. Устранители начали установки с новыми силами. Спустя какое-то время Гоша опять обратился к ней, но уже несколько смущенно, что ли. «Тамара», — раскатный не смотрел на нее, а следил за перемещением демоноидов. «Я не сильно обременяю тебя своим спором». В этот момент к Георгию подошла Людка. «Если это нарушает какие-то правила или выходит за рамки дозволенного, я готов отказаться от пепелища». Последнее слово он сказал с явным акцентом. Но первой отреагировала Людмила Рысева. Недовольным тоном она спросила: «А чего это мы должны ей что-то уступать, а, Гоша?» Девушка нахмурилась и надула губы. «Мы так-то честно выиграли. Нельзя было бы отдавать раскопки. Уж явно бы Верескина не спорила на пепелище». Раскатный даже не повернулся в ее сторону. Еле заметно покачал головой, показывая свое раздражение. Но Люда этого не поняла. Зато Тамара заулыбалась после его реакции и ответила: «Все в порядке, Гоша. Правда, в порядке. Спасибо, что спросил и озаботился этим моментом». Ее голос звучал очень тепло, без следа какой-то обиды или усталости. Ей не хотелось обижать его, и ей было приятно, что он не вероломный вымогатель, который не задумывается о последствиях. «Побыстрее», — верещала Верескина, раздавая команды устранителям. «Ставь ровнее». «А ведь они ее не только уважают, я следил за реакциями солдат, но еще и боятся. Видно это по их глазам». Предположений, почему люди Тамары боятся ее, было уйма. Но я остановился только на одном. Она как-то раз, а может и не раз, показала, что ее физическая сила, как и магическая, гораздо сильнее, чем у подопечных. Поэтому она, лейтенант, молнии и отводы запустились лишь через 15 минут после моего совета о нормальной установке, в правильном положении и на правильном расстоянии. За это время нам не один раз пришлось вступить в мелкие поединки с тварями. Рысаки так и вовсе, с особым остервенением рвали твари. Устранители, которые стояли вместе с нами на опушке и палили во все стороны, заметно потухли, когда оценили масштаб происходящего, ибо тварей действительно было много. Некоторые молнии я перенаправлял в кучу демоноидов, разом уничтожая одну крупную или парочку мелких тварей, но делал это не броско, незаметно. Наконец, молнии начали притягиваться к молнии и отводам, только вот часть разрядов уходила куда-то мимо, а не по лазерному трассеру, который создавало железо. Но я не вмешивался в этот процесс, предпочитал смотреть, как они работают. А вот работали они не очень. Виной тому было османское железо, на котором сэкономил Оленюк. И получалось так, что только 30% молнии эта техника могла перетянуть к себе. И то, получая при этом чуть больше урон, чем было положено. Ситуация с молнией и отводами мне не понравилась. Опять же, из-за Оленюка и его желания сэкономить, полезная функция моих разработок сильно резалась. «Дурацкое османское дерьмо», — сухо прокомментировал я, — «даже меньше трети притягивает». В целом, конечно, это был хороший результат для этой разработки. «Совсем плохо работают», — прокомментировала Тамара. «Почему, у Оленюка спросите?» — парировал я. «Почему он решил сэкономить на железе? Молнии и отвод, который вы видели у больницы, сделан с японским качеством. А это, я покачал головой, сама знаешь, говно говном. Нельзя экономить на такой вещи, как оснастка». «Понимаю», — сочувственно кивнула лейтенант. «То есть, у них ресурс будет мал, учитывая, что это грозовой перевал, а не обычные следы где-нибудь в городе, то да, молнии в разы больше, чем в типичный шторм. И что нам делать?» «Драться», — отрезал я, пожал плечами. «Так что учтите, госпожа лейтенант, не факт, что ваши молнии и отводы переживут эту грозу». Тамара ничего не ответила на это и лишь хмуро наблюдала за обстановкой. Вскоре внизу начали столпиться куча ветроборов и таргрумов. Тварей было слишком дохрена. Обороняющиеся устранители быстро проредили живность пулеметными очередями. Когда тварей стало еще больше, подключились частники и огневые точки на опушке. Так что в целом мы работали очень слаженно и быстро, без особого ущерба для кого-либо. Я же в бой не включался, даже руку не поднимал, чтобы очередному кабану выжечь глаза или разбить сердце. Моей задачей было только одно – следить за молнией и отводами. Мне нужно было, чтобы они выдерживали разряды и не портили нам обстановку. И вроде как все, пока что, ключевое слово «пока что», все шло как по маслу. Демоноиды возникали внизу, по ним тут же отстреливали либо опорники у молнии и отводов, либо огневые точки. Гроза ревет над головой, молнии бьют по молнии и отводам. Все, и ДЯЛ мягкий знак НО. Я выпустил стрелку в какой-то момент, да потом и позабыл про нее. Но она сама показалась, хех. Белка скакала вокруг да около, собирая следы от молний. По итогу она аж распухла от пережирания, и от этого выглядела только забавнее. Тут, конечно, я не простил бы себе, если бы я лишил ее возможности так мощно подкрепиться. Но все равно велел, чтобы она кушала подальше от устранителей, чтобы на глаз никому не попадаться. Белка сделала еще пару кругов в поле моего зрения, а затем рванула в лес, словно почувствовала что-то повкуснее. Обстановка начала накаляться через полчаса, а может и больше. Крупный таргрум с причудливыми, алыми клыками смог пробиться через огневые точки и подняться по холму. Тут он встретил меня. 6 молний ударили тварь по лицу. Еще 3 после попали по глотке, и последней молнией я спалил ее мозг. Мой поединок продлился пару секунд. Те, кто наблюдал за этим из устранителей, что-то восхищенно проговорили, но мне было немного не до этого. Я невольно задумался, наблюдая за происходящим, насколько сильно различима разница между устранителями и родовыми гвардейцами. Я видел, с каким остервенением Тамара разрывает глотку угрю каким-то причудливым светящимся клинком. Все-таки сражение с демоноидами – это совсем не то же самое, что убийство себе подобных. Именно по этой причине гвардейцев никогда не допускают к работе устранителями. Их методы, хоть и эффективны против людей, не подходят для хаоса, который несут с собой демоноиды. Устранители же привыкли к этой звериной жестокости. Поэтому на котлах иногда бывают жертвы, сказал я, наблюдая за быстрыми действиями Верескиной. А устранители выживают в таких массовых приключениях. Я переключил свое внимание на мезофамильера, который дал мне сигнал, закрыл глаза, переключился на белку и усмехнулся. Ее глазами я увидел группу в лесу, вооруженную до зубов. Причем я разглядел эмблемы, и эта группа принадлежала роду Козящих. Видимо, Олег Олегович опять постарался, решил подкинуть дерьма на вентилятор. Ну ладно, надо будет как-нибудь подкинуть ему новых диагнозов. Глава 8. У меня не было сомнений, что Козящие что-то задумали. Интересно было только то, кто именно зачинщик этой группировки. Сам Олег или глава рода? Скорее всего, Олег. Я внимательно присмотрелся к гвардейцам и аж присвистнул. Да пацаны на охоту собрались. Мое удивление, а точнее присвист, было объясним. Гвардейцы были вооружены не только своим обычным оружием, но и снайперскими винтовками дальнего действия с электронной оптикой, электронным затвором, да в целом, оружие было напичкано разнообразной электроникой, от самонаведения до фиксирования цели. Штука классная, согласен, и ох бы мне такую, думаю, моим гвардейцам бы она понравилась. Да что уж греха таить, понравится, надо бы все это позабирать. А там уж, как великая электрожаба решит, получится получить рабочие трофеи, если не переборщу. Я тут же позвонил на усадьбу, лично Рубцову, чтобы убедиться, что дома все хорошо. Иван, нет времени объяснять, начал я, не отключаюсь от глаз белки. Дома все хорошо, врагов нет, никто не напал и не думает. Ух, как вы разговор начали, шеф, задумчиво ответил Рубцов. Нет, все в порядке. Вова и Борис сделали обход полчаса назад, через 20 минут пойдут на повторный осмотр. Ничего подозрительного не заметили, на всякий случай уточнил я. Ну, как не заметили, усмехнулся Рубцов. Пару дронов сбили сегодня, один пару часов назад над усадьбой, точнее, Иван замялся, он даже не долетел, пересек линию забора, и когда один из гвардейцев достал громобой, дрон уже ваши системы защиты захреначили. Ну а на котлах Ваня Шухер постарался, попал фаерболом с 50 метров, точно в блок управления, дрон упал к строителям в песок, и вот-вот его доставит нам, будем смотреть, к кому он относится, чтобы понимать, к кому и какие санкции принимать. Это толково, согласился я. Ну да ладно, смотрите, в общем, Воба, тут козящие опять активизировались, но уже в горах. Что, простите, удивился Иван, в каких горах, в каких-каких, забормотал я, в уральских. Тут грозовой перевал открылся, так что пашу как проклятые все в казну своего рода, с устранителями, что ли, догадался Рубцов. А почему не с гвардией? А кто бы дал с гвардией тут носиться, усмехнулся я. Так сказать, взял на понт лейтенанта и выиграл спор. Так что, немного обогатимся, если переживем. В каком это смысле, переживем? В голосе Ивана появилось напряжение. Вы бы это, Георгий Игоревич, перестали говорить в таком подтексте. Шучу, коротко сказал я и отключился. Теперь настала пора действовать. Причем, через стрелку. Так как мой мезофамильяр, откровенно говоря, пережрал, пахло чем-то веселым. Я начал удаленно управлять процессами в ее теле, перенаправляя одни каналы в другие, меняя немного форму и много внутренние протоки. И в итоге белка превратилась в самый настоящий, синий электрошар, к тому же, еще и искрящийся. И тут началось. Моя суперстрелка, как маленькое пушечное ядро, слетела с ветки и ударила одну из винтовок точно по блоку управления, отскочила и влетела в следующую. «Шаровая молния!» — закричал один из моих противников. «Твою мать! Да откуда? Хех, от верблюда!» Я тщательно следил за каждым движением фамильера, чтобы особо не навредить винтовкам. Все же, я планировал их прибрать себе в руки. Поэтому, так, ладно, модули управления, достаточно просто ударить по питанию, как раз и завоняет, а аккумуляторы можно поменять.